В 12 ночи Мрачек и Слива подлезли под перевернутую лодку, лежащую на берегу. Отсюда им хорошо были видны деревня и острова. Все время до этого они потратили на обследование лесочка, всех подходов и подъездов к нему, проследили, куда ведет дорога, огибающая лес, в каком месте входит в воду телефонный кабель. В начале первого ночную тишину нарушил шум автомашины. Через деревню она прошла с потушенными фарами. А когда пересекала луговину, то водитель включил свет и трижды им мигнул. Это Мрачек и Слива видели отчетливо, а через 2-3 минуты застучал запущенный мотор катера. Пока машина огибала пансион, катер отчалил от ближнего острова. Машина подошла к берегу, и в ту же минуту катер стукнул бортом о мостик. «Как по хронометру», — отметил Мрачек. «И тут немцы верны своей точности». Машина была большая, с глухими стенками. На одной из них Антонин ясно прочитал надпись, сделанную крупными буквами. «Била лабуть». «Замаскирована под фирменную машину», — отметил Антонин. Вылезший из кабины человек подошел к катеру. Произошел такой разговор. «Как у вас дела?» — спросил прибывший того, кто сидел в катере. «Нормально». «А где старик?» «Я приехал за ним». Фон Термиц возлагает на этого старичка большие надежды. «Напрасно!» «Почему?» «Отказался разговаривать». «Вот как! Что же доложить штандартенфюреру?» «Скажите, что старик отправился в гости к Нептуну. Кто на очереди?» «Есть кое-кто. Интересный гусь наклевывается. Приготовьтесь. Кстати, у нас заболел Ширки. Не прихватите его с собой?» «Я не в Прагу, в Нюрнберг». «Итак?» «Все». «Выходит, все». «Ну, счастливо». «Счастливо». Приезжий вернулся в машину. Она дала задний ход, развернулась, почти коснувшись задними колесами лодки, под которой лежали Мрачек и Слива, и отъехала. Катер затарахтел мотором, описал на воде полукруг и взял курс на остров. Переждав несколько минут, Мрачек и Слива вылезли из-под лодки и скрылись в лесочке. Глава 13. В каморке Вандрочека Лукаш сидел у стола, подперев голову руками, и ждал Блажика. День выдался душный. Через распахнутое единственное оконце, выходящее на крышу четырехэтажного дома, вползал в комнату запах раскаленного железа. Досаждали назойливые мухи, нечем было дышать. И лоб, и руки Лукаша были покрыты испариной. Рубашка прилипла к телу. Томительно медленно продвигалась стрелка на круглых стенных часах. Наконец, в коридоре скрипнула дверь, послышались энергичные шаги. В комнату вошел Блажик. «Здравствуй, брат», — сказал он и обнял Лукаша. «Ну и жарынь сегодня». Он сорвал с головы шляпу с пропотевшим ободком, развязал галстук, расстегнул ворот сорочки. «Полнеть начинаю. И тяжесть, боли в пояснице появились. Вот такие дела. А раньше не жаловался». «Годы? Годы идут», — отозвался Лукаш. «А у тебя вид лучше, чем весной, Ярослав». «Да, поправился немного. Как ни говори, на пансионных хлебах. Первоклассный пансион». И Лукаш подмигнул брату. Сели за столик на жиденьких ножках, друг против друга, лицом к лицу. «Вот и славно, что ты приехал», — сказал Блажик. «Я в такое дело впутался. Не знаю, как и вылезть». «Что случилось?» «Страшного пока ничего не вижу». За эти годы отношения Лукаша и Блажика окрепли, родственные чувства сцементировались сознанием общего долга, совместной борьбы. Тем не менее, братья никогда не выражали открыто своей приязни друг другу, а тем более радости. Вероятно, потому что за минувшие годы жизнь мало дарила их радостью. Но сегодня, кажется, впервые Лукаш отдался чувству радости. Выслушав все, что рассказал ему Блажик, он запрокинул руки за голову, выпятил грудь и весело вскрикнул. «Ну и заварил ты, Ян, кашу! Крутенько заварил!» Блажик как-то искоса поглядывал на него, что свидетельствовало о том, что и он рад. «Меня возмутил этот капитанишка», — признался Блажик. «Не хочу лгать, сначала я искренне посочувствовал ему. Конечно, не мне печалиться и плакать от того, что этот соколок попал впросак. Нет, я просто ощутил чувство человеческой жалости. А потом, когда он показал мне зубы, я устыдился своей слабости. Ну чем может кончить такой мозгляк? Смертью. И такой бесславный, что и слов не подберешь для эпитафии». «И кого же ты решил подставить вместо себя?» — спросил Лукаш. «Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться». Лукаш крепко призадумался. Тут нужен был человек толковый, и мало этого, человек должен завоевать доверие лондонских гостей и вместе с тем отвечать требованиям гестапо. Задача трудная, очень трудная. «Какой тебе дали срок?» — спросил Лукаш. «Срок уже закончился, ведь тебя не было в городе», — ответил Блажек. «Я обязан назвать этого человека Овермейеру сегодня, иначе он возьмет это дело в свои руки». Лукаш снова погрузился в раздумья. Некоторое время спустя он сказал: «Есть кандидатура». «Кто?» «Мрачек». «Понятия о нем не имею. Он подполковник, выброшенный из армии в мюнхенские дни за отказ надеть белую повязку во время переговоров с поляками». «Подходящая фигура», — одобрил Блажек. «Потом он попал в концлагерь и бежал весной этого года». «Это плохо», — заметил Блажек. «Он в Праге не был с 39-го года». «А это уже хорошо. Сейчас он в лесу, у партизан». «Тоже недурно. Как его имя?» «Иржи». Блажек потер рукой свой крепкий подбородок. «Ты можешь посидеть здесь минут 15?» — спросил он брата. Лукаш посмотрел на часы. «Это необходимо?» «Да, я добегу до автомата». «Пожалуй, подожду». Блажек надел шляпу и скрылся за дверь. Лукаш остался один. Его беспокоила мысль, согласится ли Мрачек сыграть ту роль, на которую они его наметили. Решали ведь за его спиной, а если откажется, заупрямится или найдутся убедительные доводы. Не совсем серьезно получается. Если бы знать раньше, хотя бы в субботу, дело другое. А нынче понедельник. Впрочем, другого кандидата за такой короткий срок не подыщешь. Нет-нет, Мрачек и только он. Как-нибудь они с Антонином убедят его. Вернулся Блажек, пот градом катился с его лица. «Ну и задали мы себе работенку», — проговорил он полушутя, полусерьезно. «Пить хочу. На этой скворечне совсем задохнуться можно. И как только живет здесь старик». Он залпом выпил стакан воды, потом другой, третий. И только после этого сказал: «Теперь я тоже за Мрачика». «Почему только теперь?» «Меня смущало его пребывание в лагерях и побег. Я проверил по розыскной картотеке. Он там не значится. Сейчас столько народу убегает из лагерей, что немцам уже не до розыска». «Ты что, за этим и уходил?» «Ну, конечно». Лукаш облегченно вздохнул. «А что за человек этот Мрачик, вообще-то говоря? У подполковников, знаешь, иной раз мозги сильно набекрень. Надежный и умный товарищ. Вот это главное. Лучше с умным врагом дело иметь, нежели с глупым другом. Ну, куда ни шло. Попробуем. Знаешь, что я придумал? Обермейеру скажу, что Мрачик — старый архивный агент политической полиции и сейчас крутится под видом охотника в районах, захваченных партизанами. Это на всякий случай. Как ты на это смотришь?» «Тебе, Ян, виднее. Но ты не забудь, — предупредил Блажек. Не позднее завтрашнего вечера Мрачик должен быть здесь.